Глава 8. В машине было тепло. Ярослав сел на заднее сиденье, словно отгораживаясь от Шевченко спинкой кресла. Расстегнул мокрую куртку. Полковник, несомненно, увидел в зеркало кобуру под мышкой, но ничего не сказал. Они свернули на Рождественку, потом на Кузнецкий мост. Шевченко, похоже, хотел убедиться, что за ними нет хвоста. Заров молчал. Не ему начинать этот диалог. «Почему вы просили приехать именно меня?» — наконец спросил полковник. «Вы мне достаточно симпатичны». Николай поморщился, как бы показывая свое отношение к этой симпатии. «К тому же мы с вами оба неудачники. Наши визитеры предпочли борьбе самоубийство. Тот, кто приходил ко мне, погиб в бою», — отрезал полковник. «Да бросьте, Шевченко. Он лишь выбрал другой способ, более достойный. До его гибели вы не могли поднять руку на женщину, да и после вам было нелегко». Николай не стал спорить, поинтересовался. «Откуда были те журналисты?» «Поняли». «Конечно. Откуда они?» «Из Москвы», — Заров усмехнулся. «Понятно. В общем-то, зря вы старались. Рашид не собирается вас убивать». «До тех пор, пока надеется на союз». «Да сдались вы ему! Зачем лишние жертвы? Сами подумайте!» «Я же еду с вами, значит, доверяю. А маленькое прикрытие никогда не повредит». «Вот уж не думал, что буду слушать лекцию о тактике от писателя», — беззлобно буркнул Шевченко. «Ребятишки куда пошли?» «Не имею ни малейшего понятия. Для их же блага». Николай тихо засмеялся. «Слушайте, Ярослав, вы не Штирлицем себя вообразили? Ожидаете допросов и пыток?» «А почему бы и нет?» Они притормозили перед светофором. Шевченко обернулся, мгновение смотрел ему в глаза, кивнул. «Действительно. Почему бы и нет? Прав, писатель!» «Тогда уж зовите меня литератором. Мне гораздо больше нравится это слово». Шевченко хмыкнул, машина вновь тронулась. «Нам с полчаса ехать», — сообщил полковник. «Вы курите, если хочется». Заров достал сигарет и затянулся, чуть опустив стекло. Мокрый ветер ударил в лицо. «Шевченко, когда вы были маленьким, любили сидеть у открытого окна в машине? Чтобы ветер заставлял щуриться, и вдыхать его приходилось тяжело, как воду?» «Мне в детстве редко приходилось ездить на машине». Николай помолчал, потом кивнул. «Но, в общем-то, да, любил». «А я сейчас люблю», — задумчиво сказал Ярослав. Они выехали за кольцевую, когда полковник снова заговорил с ним. «Чего хотел ваш визитер?» «Только самого хорошего», — мгновенно ответил писатель. «Счастья, радости и всеобщего благоденствия. Смешно?» «Нет, не очень. Получается, что все визитеры — прекрасные и добрые люди». «Ну а чего вы ожидали?» «Что кто-то из них заявит: я сволочь, психопат, готовый утопить мир в крови?» «Опасность не в том, чего они хотят. Опасность лишь в методах, которыми собираются добиться счастья. Благими намерениями? Наоборот, полковник. Дурными методами выложена дорога в рай. Вот в чем беда. Меня не пугает мысль, что вместо сотни самодовольных и зажравшихся политиков власть возьмет один жесткий и циничный диктатор. Вряд ли от этого на земле станет больше горя. Но кто сейчас поступит со своим куском пирога?» «Думаете, Харидинов ничего не добьется?» «Добьется. Но вот как?» «Твоими методами, Николай. Танки и пули?» «Очевидно», — неожиданно согласился Шевченко. «Но без этого никогда не обходилось. Дружина с мечами, рыцари в броне, войско с пищалями. Всегда что-то стояло за властью». «Хорошо, что вы говорите «за». Шанс стоять впереди я уже упустил». Писатель кивнул. Достал сигареты. «Закуришь?» Шевченко протянул руку, взял сигарету, раскурил от электрической зажигалки, протянул ее назад. Неохотно сказал: «Лучше бы мы не встретились. Никогда. Не пришли бы эти голые благодетели. Это от нас не зависело». «Уверен, литератор?» Шевченко ухмыльнулся. «Я вот нет. Мы хотели перемен. Мы мечтали о них. Знали, что нет в нас силы, но не хотели в этом признаться. Да мы же сами их позвали. Уже давным-давно, тыкаясь мордой в грязь и улыбаясь подлецам, сжимая покрепче зубы, шептали «Придите! Придите! Сила и власть! Знание и доброта!» Молили о той красоте, что мир спасет, которую ты, литератор, нам подаришь. Мечтали о третьем пути, о новой правде, которую невинный ребенок принесет в мир. Хотели мы их, хотели и получили. «Посланника тьмы мы тоже звали», — сказал писатель. Шевченко покосился на него, но Заров не издевался. «Чтобы было кого ненавидеть. Молодец, полковник. Только что говорить об этом поздно. Теперь нам осталось выбирать меньшее зло».